Глава 10. Реэкспорт, по-нашему. Пожалуй, прав ты был, Крут. Просто оторвать башку будет как-то не по-нашему, не по-божески. Теперь, думаю, вот на ремни распустить. Узенькие такие. Или рыжих муравьев в печень ему подсадить. От звука, с каким прозвучали эти всеславовы слова, Роже де Мортимер, бесстрашный многоопытный разведчик, шумно сглотнул и ерзнул в кресле, неожиданно ставшим неуютным. Будто на голом камне сидел, остром и горячим. «Про муравьев мысли интересные, не пробовал. Пока». Глухо, но как-то ощутимо кровожадно ответил руянский князь. «Ох и выдумщик ты, друже, ох и затейник! Но плачутся враги с тобой, кровушкой!» Судя по барону, даже молчаливой участии в беседе, даже просто присутствие в этом зале, тяготили его неимоверно. «Да, боюсь, мало будет. Другие продолжат дела скупого Винни. Тоньше надо. Думать надо крепче», — закончил мысль Крут. «И снова прав, Вар. Глеба, Буревоя и отца Ивана. И Ставра, конечно», — размеренно, будто забивая гвозди в крышку домовины гроба или заступ в могильную землю, — распорядился чародей. И продолжил, обращаясь к князю морских языческих волков. «Помнишь Ставра? Он в части паскудных смертей большой знаток, редкий. Уж подскажет, так подскажет. Пожалеем, что обедали. А патриарх нужен, чтоб не ходило слухов потом, что я в одном шеломе все это варево заварил. Чуть сложнее, когда в землях твоих больше, чем одна вера. Но куда как выгоднее выходит, когда Перуновые, Велесовы, да острее Божьи, потомки на рать да на пашню выходят с теми, кому белый бог по сердцу, вместе, а не по очереди. Когда друг после дружки дома не перемывают, да дымом не окуривают всякий раз. Быстрее выходит и правильнее. Богам-то всяко виднее, нечего их злить попусту. На Александровой паде ты слышал, верно? Великого Тенгри дети с нами вместе были. Так еще справнее получилось. Без них мы папских недобитков по сию пору ловили бы. А так и раз... Чародей хлопнул по столу, заставив барона подпрыгнуть, и все дела. И в курганту падаль, стаскивать конным куда как сподручнее было, чем пехом по сугробам-то. Поздорову, други. Хорошо, что недалече оказались. Всеслав поднял руку, приветствуя входивших. Глебка сразу подошел и сел рядом, глядя на отца в ожидании, понимая, что просто так забавы ради тот Вара не прислал бы, а Лютов не топыри не примчал бы с такой скоростью, что испуганные крики дворни еще звучали по терему, когда они уже бежали обратно к залу. Буревой поприветствовал князя поклоном, чуть глубже привычного, и сел напротив Крута, потянувшись за взваром, нахмурившись при виде красного пятна на белой скатерти. Патриарх перекрестился на образа в красном углу, поклонился и разместился напротив Глеба. Оказавшись меж двух столпов веры, Роже де Мортимер будто разом вдвое меньше стал, умудрившись поклониться каждому из вошедших, не успев даже вскочить на ноги. «Где Ставра Горасим носит?» — вроде бы спокойно спросил чародей, но великий волк ответил поспешно. «Вести с юга пришли, княже. Кораблики чужие вдоль югославских берегов ходить взялись чаще нужного. Сейчас вызнает все и тут будет». «Олесевы спят, что ли?» Почему-то казалось, что Всеслав искал повод, чтобы сорваться на кого-нибудь, или не казалось. «Не греши, Навоев, князь, несут службу исправно все. Просто части известей об особливой важности старым письмом писано. Не все владеют пока, то моя вина», — склонил голову Буревой, прекрасно понимая, что гроза будет непременно, и пытаясь вывести из-под нее старого безногого друга. «Подыши-ка носом, друже, а я пока поговорю о пустяках разных мест тебя. Пустишь?» — спросил я Всеслава. «И то верно. Крут вон корчашку раздавил. Я б тому фризу, которому и так все равно, кадык бы смял сейчас с радостью. Умом понимаю, что неразумно, а поделать ничего не могу. Зло берет. Давай сам, врач», — ответил князь, передавая мне штурвал. «Скажи, Глеб, что мы сейчас покупаем у фризов и через кого?» Великий князь Полоцкий показательно медленным движением положил ладони на стол и повернулся к сыну. Буревой коротко вздохнул. «По убыванию. Соль, скотину породистую, кожи со шкурами и лен». Без подготовки раздумий начал княжич. Золотая голова у парня. С солью, если я правильно понимаю, мы разберемся в скором времени. А вот коровенки справные у них. Хорошие, хоть и возят редко. А с нашим льном что не так? Удивился я. Чтоб в Белоруссии до льна не было? Хотя да, тут совсем недавно и соли не было. И до сих пор нет. Но будет. Значит, будет и лен. В то время в двери вошли быстрым шагом Олесь, связист-кавалерист и ставр на груди у Гарасима. Лица у всех были виноватыми, и на заросшей дремучей шерстью будки лесного великана это смотрелось вовсе уж неожиданно. Безногий же убийца как-то неописуемо сочетал неубедительное раскаяние с кипучей жаждой деятельности. Но по останавливающему взмаху княжьей ладони все расселись за столом, молча, а Глеб продолжал. «Долгонец-то и у нас хороший вызревает, да только полотна ни в какое сравнение не идут. У них ровнее да светлее выходят, и кожи мягче выделывают, вроде». «Вроде ли мягче? С Третьяком о том поговори. Если кто слух пускает, что за морем работать умеют, а у нас только лес валить способны, да и то криво, надо сыскать таких рассказчиков. Дядька Гнат в том поможет». Двоим-троим языки вокруг шеи обмотает, остальным проще будет правду принять, а не вражьи сплетни. Если и впрямь по-другому как-то выделывать научились, узнаем да переймем, у нас дурных нема. Что одним человеком сделано, то другой непременно повторить сможет. Дай только срок. Фраза из моей памяти пришлась вполне кстати, вон закивал даже патриарх. Ставр, Гнат, решите мне задачку. Есть в устье Двины... Ходкая надива, руянская ладья с ватагой верной. Есть пара десятков нетопырей. Есть в городах Утрехте или, скажем, Тильбурге, на торгах тамошних те, кто знают, у кого купить кожи лучшей выделки да полотно льняное первейшего сорта. Вопрос, сколько потребно времени, чтобы сговорить да доставить ко мне сюда 3 или 5 семей из тех, кто секретами выделки да ткацкого ремесла владеет. В повисшей паузе было слышно, кажется, как скрипит кожа на лбу барона де Мортемера. Так широко он распахнул глаза. «По морю, об эту порю, до туда дён за 8 дойдем», — откашлившись, начал ставр. Рысь молча кивнул. «Там на сами поводить 3-4 дня, да на обратный путь 7-1/2 дня. Если б так их скрасть, без сговору, 2 денька сберегли бы, думаю». 6 дней дорога туда». 8 от силы 10 обратно, — проговорил уверенно Крут. Рёрига своего дам, да правилу в кормчик поставлю. Верно говорю. Брови француза уперлись в линию роста волос, рот открылся. А может, гостинчик возьмем? А княже? С затаённым восторженным азартом спросил безногий террорист. Да какой собор их тамошний или хотя бы монастырь завалящий бахнем? Чтобы озерцо вышло, как в Люблине, а? Там вода близко, живо наберется. Бахнем. Обязательно бахнем. Но потом. Успокоил я разошедшегося, едва на стол не влезшего старика, краем глаз отмечая, как жадно пьет, обливаясь и шумно по-конски сглатывая и отдуваясь теткин барон. Гнат, займись сразу, не дожидаясь наших с заморскими купцами разговоров. Крут, от твоих с кем ему говорить? «Я рабою передай!» — Руянин снял с пальца золотой перстень с черным камнем и подвинул по столу воеводе. Судя по тому, с каким выражением лица смотрел на украшение буревой, это был карт-бланш весомее, чем красная книжечка со щитом и мечом в моем времени. Гнат принял вещицу с поклоном, бережно брал за пазуху и вышел. Да так, что дверь не только не скрипнула, кажется, даже не открывалась. Олесь, ставр. Верным людям передать. Через 2-3 руки купить лучших мясных и молочных коров. Числом не меньше 2 десятков. Будут свиньи, овцы, да хоть куры с гусями. Какие диковины попадаться, брать и их. Сговориться с ладейщиками моим именем, чтоб не дурили, цены не ломили. Дескать, скотина все загадит. И у меня ладья, а не хлев плавучий. Дайте понять вежливо, что дело важное, державное. Станут кабениться, бесплатно кораблики заберу. Плавать дальше только на льдинах смогут, по весне. И чтоб... Я задумался и не заметил даже, как сменил меня за рычагами Всеслав, продолжая с того места, что вызвало мою заминку. И чтоб между Ярилиным днем и Купалой после Троицы уже здесь все это богатство мычало и блеяло. Через год, другой, третий, сами племенной скотиной расторгуемся, и народу подспорье, ежели коровки вдвое-втрое больше доиться начнут. Лись со Ставром только кивнули. Глебка, придумай, да на бересте разложи, как умеешь, чем бы нам, селянам, помочь, чтобы лен растеть да ткать захотели. Земли у нас хватает, лес потребен еще долго будет, строиться только начали, почитай, полей больше станет. Надо только по уму дерева сводить, а не по холмам да буеракам, а с равнин начинать, чтобы пни пожгли, распахали, и сей сажай на здоровье. Подъемные им какие-нибудь от падати освободить, лабазы на пристанях выделить. В общем, сами думайте. Но чтоб через пару лет покупали не мы, а у нас. И лучше, чтоб не снопами, а полотном докрашенным, оно дороже. Или одежду готовую, половики да эти, как их, на стены в Европе от сквозняков вешают. Сеслав защелкал пальцами, вспоминая. Шпалеры. У нас их еще называют гобелен. Мертвым голосом произнес Руже. Во, точно. У Шурукановых войлочные, у нас льняные, шерстяные, еще какие-нибудь измыслишь. Нарисуют душеспасительные чего-то, королей там, святых, императоров великих, охотничьи сцены, с патриархом вон посоветоваться надо. Не грех ли, владыка, коли начнем мы картины дивные, вытканные цветными нитями за рубеж продавать? Духоподъемные, адовы корчи там, муки грешников, Михаила Архангела над Александровой падью, баб в мыльне. Вид того, как вытянулись последними словами чародеи лица советников, был неописуемым. Замучал Горасим, что вместе с куском буженины, кажется, едва не откусил себе два пальца. «Если только допрешь того, как ткать, получат мастера благословения», тщательно откашлившись, ответил патриарх максимально постным тоном. «Это уж без всяких сомнений. Какое богоугодное дело, да без благословения!» — улыбнулся Всеслав, заметив, что Крут и Глеб сдерживают смех из последних сил. «Ладно, то дела будущие. Слать мне, княжич, грамоту исправную, как нам ткачам с кожемяками подсобить. С лесорубами да пильщиками вышло, должно и тут получиться. А мы в те края что возим? Янтарь, меха и зерно!» Также в лед ответил сын, скрывая улыбку. «Ох, и вздорожают они там, чую!» Озабоченно вздохнул чародей. «Диких денег стоить начнут, и вести долго. У нас-то закончились. Все вышли разом, бывает же такое. Говорят, у половцев появится теперь, да у югославов, и то не скоро. А те, думаю, Венеции продадут. А уж куда да почем, светлейшая республика отгружать начнет. То мне неведомо, я ж не колдун». Первым смеяться начал Крут, и уже скоро хохотал весь зал. Домна, зашедшая было со сложенной новой скатертью в руках, замерла в дверях в нерешительности. То лютовые по терему летают бегом, срочно всех скликая, будто война на носу, а то смех стоит. Во, как раз та парная на ум пришла, куда мы тогда в Киеве прямиком из поруба попали. Леське расскажу, она на домниных красавиц глянет, такое нарисует. «Прямо со станков рвать станут», — резюмировал великий князь под общий гогот мужиков за столом. Обсудив несколько оставшихся деталей, включая то, под чьими стягами толклись корабли у восточного берега Адриатики, проводив румяную смущенную домну, а следом за ней всех остальных озадаченных сверх меры, остались Крутом ждать торговых гостей. «Ты только мне намекни, если я увлекаться начну», — попросил Всеслав соседа и грозу морей. «Лады, как увижу, что увлекся, встану, да кишки им выпущу. Нет, просто головы посношу, чтоб не мучились болезны», — согласился тот. Вот оно, хваленое и известное славянское миролюбие и долготерпение. «Оно самое, точно. А если не согласится, артачиться начнет». Руянин с интересом смотрел на палачанина, о котором за полгода появилось больше страшных баек и небылиц, чем о нем самом. «Тогда обложим прямо в гаванях, в устьях у причалов, подойдем на полверсты с воды, да испалим их корабли к псам. Те, что останутся, помяни мое слово. Гнатовы парни оттуда просто так не уйдут», Собор там не собор, но память о нас останется крепкая, — задумчиво отозвался чародей. — Полверсты, с воды. Без шибки борт к борту, — недоверчиво переспросил Крут, цепко ухватив главное. — Была бы охота людей гробить, да ладьи уродовать. У меня ни малейшей нету. Покажу завтра. Как раз затворники мои сказали, что готовы. Но как сказали, дали понять. Всеслав почесал шрам над правой бровью, порадовавшись про себя, что Гната в зале уже не было. А то скроил бы скорбное лицо, а потом всю душу вынул, получая строгой важности о хранении военных тайн. «Темнеешь, друже!» — кивнул понятливо Крут. «На том стоим, брат. Не люблю никому полдела показывать, а тем более наперед хвастать», — согласился великий князь. «Но полверсты точно? Точно. Три четверти, может. Завтра увидим. Интересное у тебя заклинание. Чародей. Вроде и не сказал ничего, а я уже с дюжину крепостниц в уме отложил, какие твоим колдовством можно с воды по ветру пустить. А под ними подвалы. Ох и богатые, говорят», — испытующий взглянул на соседа Руянин. «Коли не на наших, да не на союзных землях те подвалы, то, думаю, как посвободней будет, доберемся обязательно. Тогда за вымя их и пощупаем», — чуть подумав, решил Всеслав. «Ну, как скажешь. Хоть писца с собой води всегда, записывать за тобой», — развеселился Крут. «Но это я, пожалуй, и так упомню. Подойди на полверсты, выжечь все, а что останется, взять за вымя». Руки он при этом вытянул ладонями вперед в таком жесте, что сразу стало понятно. От животноводства морской демон далек катастрофически, а вот к разудалым бандитским корпоративам на захваченных землях ближе гораздо. И если у меня, как врача из далеких, не наступивших пока веков, этот его задор одобрения не вызвал, то Всеслав был с Крутом Гривеничем согласен полностью. В этом времени все было как-то проще и честнее. Если кто-то копит богатство, то, скорее всего, именно для того, чтобы нанять и вооружить на них побольше народу, злого до драки и чужого добра, и указать тем жадным до крови ребяткам на соседа, на чьих землях потом, как на них начнут заново расти хлеба и травы, можно будет расселить народец мирный, скучный, простой, который раз или два в год станет самостоятельно свозить в указанные места харчи и серебришко, а тех с лихвой хватит на прокорм и пропой первым, злым и жадным, которых вскоре нужно будет науськать на другого соседа, чтоб с жиру не бесились, да дурью не маялись. Подойти и отнять активы у вероятного противника Всеслав считал мудрым, политическим и верным экономическим решением, со всех сторон правильным. И, кажется, я начинал с ним в этом соглашаться. Ждать, когда соберутся с силами латиняне, или Генрих поймет, что его поход на юг принес не только папское богатство и условный контроль над Италией, но и миролюбивых, долготерпеливых славян под самую восточную околицу, нам не улыбалось. И так было чем заняться. А работать на опережение меня давным-давно научил один старый кореец, Ким, тренер по боксу в институтской секции. Поэтому, когда в зал вошли два коми-вояжора, пусть и очень влиятельных, мы с Всеславом были вновь единым целым, знающим о цели и пути к их достижению. И уже точно понимали, как пойдет беседа с торговыми представителями, замершими у дверей в смятении. Глядя на то, как легендарный воин и мудрый непобедимый вождь Крут Гривенич с видом увлеченного энтузиазма производил, так скажем, маммоскопию методом пальпации какой-то невидимой пациентки, которую, судя по разлету его пальцев, мать природа не обделила ничуть.